Алло. Да-да. Это врач? Кто говорит, представь? А это Алексей. Какой Алексей еще? Друг твой. А, друг? Обосрался бы ты вокруг, друг. Да, я слушаю вас. Я к тебе приеду и нос сломаю. Ну давай, подходи, ёптамик. Я жду с нетерпением. Строй горячий прием. Ну, очень горячий. Ты перчатки боксерские возьми, Слав. Приходи, давай. Сегодня. Приходи, давай. Тебе денег дам. Много-много денег дам. А мне деньги не нужны? Алло. Святослав? Кто говорит? Это Алексей. Какой еще нахуй Алексей? Друг Маргариты. А, пысос? Нет. Пысос, ты сюда не звони, блядь, не хочет. А можно фотографию сделать? Да, я слушаю вас. Давай мы тебя сфотографируем, Слав. Во-первых, я тебя не Слава. Святослав. Я тебя, наверное, в дедушке, блядь, я нет, нет, нет, ты молод для дедушки. Алло. Алло, это доктор Айболит? На дереве сидит. Алло. Айболит, у меня хуй болит. Отрежь его нахуй, он тебе все не понадобится больше. Алло. Доктор Святослав? Кто говорит? Это Алексей. Алексей, ты заебал уже с лапками. Ты что, инвалид, что ли? Прикован к постели, тебе делать больше нехуй. Почти. Инвалид? Да. Какая группа у тебя? Вторая. Вторая, нерабочая, да? Скоро первую дадут. Ну ты герой, ты прогрессируешь, молодец. Алло. Алло. Святослав Викторович? Что надо? Мы перестанем вам звонить, если вы с Сашей мамочкой сниметесь голыми для гей-журнала. Вы готовы? Да, я слушаю. Так вы готовы сняться голыми? Ну, слушай, ты пидорас, ты готов жопу на бутылку шампанского сесть? Я? Когда ты жопу на бутылку шампанского тянешь, я тебе, возможно, дам на клык. Нет, нет. Возможно. А скорее всего, собаке отсосешь потом за это. Благодарность, блядь. Как награду, сука. А собаку как зовут? Да, я слушаю вас, Лов. А у Памира большой член? Нормально, тебе хватит, достанет до кишок, блядь. А он кастрированный? До горла, будешь говорить, вы немножко, дай шею повернуть. А ты пробовал, что ли, у него?